Глава 31. 24 февраля 1985 года состоялись очередные выборы в Верховный Совет. 99% явки избирателей, покорное единодушие, фальшивое всенародное ликование и прочие атрибуты сталинско-брежневской показухи. Трагикомическим было появление на экране телевизора руководителя страны Черненко. В палату больницы принесли урну, и Черненко, едва держась на ногах, с бессмысленным выражением лица опустил в нее бюллетень. Взамен речи, которую он физически не мог произнести, Черненко, сделав невероятное усилие, вытянул руку вперед. Передачу тут же оборвали. Секретарь московского горкома партии Гришин суетился возле Черненко, демонстрируя всему миру, что именно он находится рядом с вождем в последние часы его жизни и, следовательно, является законным преемником. Через две недели, 10 марта, Черненко умер, пробыв на своем посту всего лишь год. 11 марта генеральным секретарем партии стал Михаил Сергеевич Горбачев. Многие вздохнули с облегчением. Не Гришин все же, к тому же молод. Горбачеву было тогда 54 года. В 1917 году, во время революции, Ленину было 47 лет, Троцкому и Сталину по 38, Рыкову 36, Зиновьеву и Каменеву по 34, Свердлову и Фрунзе по 32, Кирову 31, Бухарину и Сокольникову по 29, Пятакову 27. Это большевики. В том же возрасте были и лидеры других политических партий. Кадеты, меньшевики, эсеры, националисты. Рябушинскому 46, Мартову, Чернову и Скоропадскому по 44, Савенкову 38, Винниченко 37, Керенскому, Царетели и Гегечкори по 36, Спиридоновой 33, Терещенко 29. Таким образом, молодость Горбачева условно моложе лишь окружавших его старцев. Почти все перечисленные мною деятели прошли тюрьмы, ссылки, изгнания. Горбачев — благополучный, преуспевающий партийный аппаратчик, принадлежащий к правящей и привилегированной верхушке власти. Как я уже рассказывал, я ездил иногда лечиться в Кисловодск, обычно в санатории Академии наук. Однажды Литфонд раздобыл мне путевку в Красные Камни, санаторий для партийных и советских работников. Члены Политбюро обитали на дачах при санатории, и лишь Косыгин жил в общем корпусе. В Кисловодском горсовете работал мой однополчанин по 4-му гвардейскому стрелковому корпусу. Заходил иногда ко мне. Однажды спустились мы с ним в холл. Смотрю, сидит Косыгин. Перед ним среднего роста, средней упитанности человек, привыкший, сразу видно, к мягкому обкомовскому креслу, обкомовской столовой, обкомовскому пайку. И светло-серый костюм на нем, добротный, несколько провинциального покроя, именно такой, какие шьют в обкомовских ателье. Человек отобернулся. Мелькнуло приятное лицо, живыми, все, секущими глазами, родимым пятном, спускающимся с головы на лоб. Мы оказались ему незнакомы, следом не интересны, и он опять почтительно склонился к Косыгину. На улице мой приятель сказал про него: «Горбачев, секретарь нашего крайкома, большой говорун, замордовал всех своими речами, видишь, Косыгину мозги запудривает. Как то из начальства приезжает, он тут как тут обхаживает». «Трудно ему», — насмешливо посочувствовал я. «Кроме Кисловодска есть еще Железноводск, Пятигорск, Ессентуки. Всюду поспевает, выбивает кое-чего для края, вот и числимся в передовых. Ездит с ними в Донбай, в Терскол, шашлыки жарит на вольном воздухе, песни поют, магнитофон запускают, Высоцкого слушают. У нашего Мишки знакомство на самых верхах далеко пойдет, если милиционер не остановит». Такой распространенной в те времена шуткой закончил я наш разговор о Горбачеве. Интереса к своей персоне он во мне тогда не вызвал. Теперь этот человек стал руководителем страны. Многие возлагали на него надежды. Надежды возлагали в свое время на Андропова. Да, конечно, верой и правдой служил Брежневу, не препятствовал реанимации Сталина, известную роль в Венгрии, в преследовании диссидентов, однако стихи пишет, вроде бы английский немного знает. Что осталось от тех надежд? Воспоминания о том, как отлавливали в магазинах и парикмахерских людей, пришедших туда в рабочее время. И все же перемены неизбежны, дальше так жить нельзя. Страна в тупике, это понимали все. Как и многие люди моей профессии, я доверял своему первому впечатлению о Горбачеве. Оно было никаким. Поначалу действия Горбачева вроде бы оправдывали всеобщие ожидания. В его речах не упоминался развитой социализм, говорилось о выходе на мировой уровень развития, о сокращении вооружений, переменах, новых проблемах, об углублении демократии и самоуправлении. В руководящих эшелонах появились новые люди, оживились контакты с Западом. Насторожила нелепая антиалкогольная кампания. Безусловно, народ спивался. Причины коренились в условиях существования. Люди были лишены возможности достойно жить материально и духовно. Вот и пили. Бутылка — вся доступная радость, вся дозволенная свобода. Однако вместо устранения причин пошли обычным путем запретов. Закрывали магазины, винноводочные заводы, вырубали виноградники. Повсеместно начали гнать самогон, исчез сахар. Травились заменителями, проклинали очереди и минерального секретаря. В мемуарах Горбачев признает свою вину, всецело передоверил выполнение принятого постановления. Типичное объяснение портократа, умеющего все сваливать на других, уходить от ответственности. И все же неустойчиво, зыбко, но общество приходило в движение. Я решила активнее пробивать детей Арбата. Пришла пора создать общественное мнение, при благоприятных обстоятельствах на него можно будет опереться. Писателям давал роман «Я сам», актерам и режиссерам Юлия Хрущева, заведовал тогда литературной частью театра Вахтангова. Связи в театральном мире большие, помощи была огромна и самоотвержена. Явилась как-то ночью, привезла из Ленинграда отзыв Товстоногова. Кроме него отзывы прислали Аркадий Райкин, Олег Ефремов, Михаил Ульянов, Олег Табаков, Эльдар Рязанов, Роберт Стуро, Игорь Кварша, Алексей Симонов, Юрий Яковлев. Всего в 1985 году я собрал около 60 отзывов. Среди писателей такие имена: Адамович, Аннинский, Афиногенов, Бакланов, Белые, Борщеговский, Вознесенский, Василь Быков. Отзыв привезла его жена, специально приехала в Москву, я встречал ее на вокзале. Галай, Городницкий, Голованов, Гофман, Гранин, Гребнев, Данин, Евтушенко, Зорин, Вячеслав Иванов, Татьяна Иванова, Каверин, Карим, Кашафуддинов, Кондратьев, Конецкий, Левин, Лебединская, Мальцев, Межеров, Нагибин, Огородникова, Акуджава, Оскотский, Разгон, Розов, Рощин, Сидоров, Старикова, Турков, Фролов, Черниченко, Шатров, Эйдельман. Вот что пишет в своих мемуарах Михаил Горбачев в главе «Дети Арбата» и другие прорывы. Рукопись прочли десятки людей, которые стали заваливать ЦК письмами и рецензиями, представляя книгу «романом века» в кавычках. Уклонился только академик Гальданский. Выпросил у меня рукопись, держал 2 месяца, возвратив, наконец, расхвалил, а письменного отзыва не дал. Перестройка только начиналась. Через 3 года на сессии Верховного Совета витийствовал, разносил все в пух и прах, осмелел. Отзывы вместе с рукописью романа я через Эллу Левину послал Анатолию Сергеевичу Черняеву, ее хорошему знакомому, помощнику Горбачева, вдруг сумеет передать своему патрону. С драматургом Мишей Рощиным приехал Олег Ефремов, главный режиссер художественного театра. «Начал читать ваш роман и только в 5 утра заставил себя погасить свет. На 9 назначена репетиция. Вернулся с репетиции, схватил рукопись и опять до 5 утра. Потом говорю Рощину: познакомь меня с Рыбаковым, я должен посмотреть на этого человека. Это не твои цветочки, лепесточки, это моя литература. Если напечатают, буду ставить в театре». Рощин улыбался, поддакивал. Таня спросила у Ефремова, правда ли, что ему после просмотра «Дяди Вани» звонил Горбачев. «Звонил, сказал, что это было пиршество духа». «А еще что сказал?» Я его просил о встрече, он ответил, дайте раскрутить маховик, тогда встретимся. Горбачев звонил не только Ефремову, но и посредственному поэту Егору Исаеву, о чем тот сообщал каждому встречному и поперечному. «О Горбачеве ходит много слухов», — сказал я Ефремову. «Даже у меня спрашивают, правда, что вам звонил Горбачев?» «Нет, не звонил». «Ну как же, даже в Переделкино приезжал, просил сделать поправки в вашей рукописи. Вот такие байки рассказывают». А с другой стороны, поговаривают, будто Волгоград по требованию фронтовиков обратно переименуют в Сталинград. «И до меня это доходило», — подтвердил Ефремов. «И что к вам приезжал, и что Волгоград обратно переименуют? Что делать? Живем во время слухов. Все чего-то ждут, надеются, боятся. Вот и ходит разговор». Они с Рощиным уехали. И тут же в дверь постучал наш сосед Генрих Гофман, летчик, герой Советского Союза, ставший писателем. «Толя, твою книгу выпустили на Западе, так что слышал по свободе. Включай приемник, опять будут передавать». Сидим в Стане у приемника до полуночи. Выяснилось, «Свобода» имел в виду Владимира Рыбакова, живущего за границей. Гофман спутал. Наконец позвонила Элла Левина. Черняев роман прочитал, рукопись и все отзывы передал новому заведующему отделом пропаганды ЦК Александру Николаевичу Яковлеву. Передал дружески, конфиденциально. Если не понравится, все останется между ними. По словам Эллы, Черняев добавил, «Помочь роману — дело моей чести. Опубликовать такой роман — значит очиститься». Это уже обнадеживало. Я стал ожидать звонка из ЦК, однако позвонил Ситников из ВАПа, попросил зайти. Зашел, застал Ситникова взволнованным. На него катит бочку, мол, хочет продать детей Арбата на Запад. Протянул мне письмо от Рэя Кейва, заместителя главного редактора журнала «Тайм». Их интересует роман Рыбакова о Сталине. Не могут ли они приобрести права на его издание в Америке? Как вы думаете, откуда они знают о романе? Значит, в «Тайме» роман уже прочитали. Понравилось, хотят публиковать. Молодцы, порядочные люди, действуют законными средствами. Я пожал плечами. Горбачев принимал руководителей «Тайма», в том числе и господина Рэя Кейва. Были в Москве и узнали, что вы собираетесь ответить. А что мы можем ответить? Роман у нас не опубликован, значит, для нас он не существует. Переговоры о нем вести не можем. Он протянул мне еще конверт. Вот письмо из США личного. Я вскрыл конверт. 10 университетов. Гарвардский, Колумбийский, Ельский, Принстонский, Станфордский, Пенсильванский, Бостонский, Оклахомский, Сары Лоуренс и штата Огайо приглашают меня с женой на полуторамесячный тур для чтения лекций. Все расходы университеты берут на себя. Наш приезд ожидается 5 апреля 1986 года. Просьба его подтвердить. Профессор Джон Шиллингер. Ситников тоже прочитал письмо. Университетские приглашения оформляет Союз писателей. А вот когда выйдет роман, поездку на презентацию будем оформлять мы. Действуйте. Конечно, на верхах сейчас смутно, неясно. Но есть силы, которые могут вас поддержать. К ним и пробивайтесь. Из ВАПа я отправил в Союз писателей, передал письмо из США и полученное накануне письмо из Венгрии. Туда приглашают приехать в декабре. Вернулся на дачу, и тут же звонок Эллы Левиной. Черняев сказал, Яковлев рукопись прочитал, отношения благоприятные, пусть Рыбаков срочно обратится к нему с просьбой принять его и решить судьбу романа. 29 октября Таня сдала в экспедицию ЦК мое письмо Яковлеву. Вот его краткое содержание. Первое. В обществе возник духовный вакуум, заполняемый идеализацией прошлого, не только дореволюционного, но и сталинского. Необходимы решительные идеологические акции, публикация «Детей Арбата», может быть, одной из них. Второе. О существовании романа известно широким писательским и читательским кругам, известно и за рубежом. Журнал «Тайм» предложил его печатать в своем издательстве. Я хочу, чтобы прежде всего роман был опубликован в моей стране. Прошу меня принять и помочь в решении судьбы романа. Ответ пришел, но не от Яковлева, а совсем из другого места. По поручению ЦК КПСС ваше письмо рассмотрено в Госкомиздате СССР. Все вопросы, связанные с выпуском литературы, решаются непосредственно издательствами. Маховик не то остановился, не то стал вращаться в обратную сторону. Письмо это я получил 10 декабря, а на следующий день открылся очередной съезд писателей РСФСР. Необычный съезд. Впервые в присутствии сидевшего в президиуме правительства писатели вели себя свободно, демонстративно выходили из зала во время заседания, подавали реплики, перебивали выступающих, топали ногами, захлопали Михаила Алексеева, Егора Исаева и других официальных ораторов. В перерыве меня разыскал Михалков. «Толя, Евтушенко собирается выступать по поводу твоего романа. Отговори его. Это тебе только повредит. Если бы выступил, скажем, Распутин, это было бы солидно. А почему тебе не выступить? Ты ведь читал роман?» «Читал. Он мне понравился. Я тебе сказал, но роман не пойдет. Ты там рассуждаешь за Сталина». «Разве Толстой не рассуждает за Наполеона? Но, Толя, ведь ты же не Толстой. Однако стремлюсь и другим советую. Тебе, Сережа, уж восьмой десяток идет, пора о Боге думать. Ты в своем докладе ни одного настоящего писателя не назвал. Ты не болеешь за литературу, а Евтушенко болеет, потому и хочет говорить о романе». Обратно в Переделкино мы ехали с Евтушенко, и он мне сказал убежденно: «Не беспокойтесь, Анатолий Наумович, завтра решится судьба вашего романа». На следующий день перед открытием утреннего заседания съезда Евтушенко пригласили в комнату за президиумом. Там его ожидали секретарь ЦК Зимянин, министр культуры Демичев и Альберт Беляев. «Прошу вас, товарищ Евтушенко, в своем выступлении не упоминать романа Рыбакова», — объявил Зимянин. «Роман прекрасный», — возразил Евтушенко, — «его надо поддержать». «Нет», — вмешался Беляев, — «роман антисоветский, его пытались вывести за рубеж». «Об этом я не знаю», — сказал Евтушенко. «Мне известен только роман, и советую вам, товарищ Беляев, никогда антисоветским его не называть, иначе пойдете в недостойное положение. Многие писатели...» «Товарищ Евтушенко», — перебил его Зимянин, — «за границей интересуется романом. И если вы его разрекламируете с такой высокой трибуны, то они его возьмут и издадут. От имени Центрального комитета партии нашей настаиваю, чтобы вы не упоминали романа Рыбакова. Все, сделайте из этого вывод». И так роман запрещено даже упоминать. Евтушенко выбросил его из своего выступления. Потом разыскал меня, передал свой разговор с Зимяниным. «Не думайте, я не испугался, но скалькулировал, что мое умолчание будет выгодно для романа». Я улыбнулся, представляя, как маленький, тщедушный Зимянин наскакивает на долговязого Евтушенко. «Чего вы улыбаетесь?» — насторожился Евтушенко. «Повторяю, я не испугался. Знаю, у меня нет к тебе претензий. Я никогда не сомневался, что ты мне хочешь помочь. Главное, Анатолий Наумович, не считайте меня трусом. Я не трус и буду дальше бороться за роман. Я уже говорил о нем с Распутиным и Астафьевым. Вот запишите их телефоны в гостинице, позвоните. У меня достаточно отзывов. Они очень значительные фигуры. Я сам значительная фигура. И когда незнакомый человек нуждается в помощи, я первым ее предлагаю, не дожидаясь, чтобы меня попросили». На вечернее заседание я не остался, уехал в Переделкино. Позвонили из Будапешта, из Союза писателей. Огорчены, чрезвычайно, срывается назначенный на завтра мой вечер. О нем широко оповестили, все ждут. Что я мог сказать? Только одно: задерживается оформление. Они знали наши порядки и поняли, в чем дело. Опять звонок. Дудинцев спрашивает, что происходит на съезде. Он не делегат, ему даже не прислали пригласительного билета, будто нет такого имени в литературе. Я ему сказал: «Паноптикум. Сафронов вдруг запел на трибуне, а в остальном обычная говорильня. Ты ничего не потерял. Сиди, работай». Уже за полночь звонит Евтушенко. «Анатолий Наумович, слушайте. После моего выступления Михалков устроил истерику за то, что я сказал, простые люди не могут купить мясо, а мы, делегаты, пользуемся прекрасным ларьком. Зимянин назвал мое выступление провокационным. Не огорчайся, Женя, плюнь на них. Я, например, больше туда не пойду». Я действительно собирался остаться дома. Но на следующее утро за мной, как мы с ним договорились накануне, заехал писатель Сахнин. Долго не заводилась машина на морозе. Если бы не обещал подхватить меня, плюнул бы, добрался до Москвы на поезде, но отказаться было неудобно, и мы поехали. И тут же позвонил Альберт Беляев, спросил, может ли поговорить со мной. Таня ответил, что я уехал на съезд. Спасибо, значит, я его найду. Беляев встретил меня у дверей и увел в комнату за президиумом. Зимянин вас не дождался, поручил мне поговорить с вами. Мы просили Евтушенко не касаться в своем выступлении вашего романа, потому что он относится к роману чисто спекулятивно, хочет прославиться и на нем. Ну, славы у него хватает, к тому же Евтушенко мой друг, и я прошу о нем так не говорить. Хорошо, не будем касаться личностей. Дайте мне ваш роман, обещаю, что в ЦК его прочтут на самом верху. Он был в ЦК, вы его читали, даже назвали антисоветским. Анатолий Наумович, не будем вспоминать, кто что говорил. Давайте смотреть вперед. Да, Альберт Андреевич, вам не мешает смотреть вперед и подумать, не предстанете ли вы в роли душителя литературы. Он смешался. Я хочу найти с вами общий язык. Вы собираете отзывы. Зачем? Вам это не нужно, вы слишком большой писатель, вы наша национальная гордость. Альберт Андреевич, не теряйте времени. Отзывы. Вы не хотите, чтобы у романа были сторонники. Вы противник романа, вы и мой противник, но имейте в виду, ваши булавочные уколы не достигают цели. О каких уколах вы говорите? Сегодня вечером я был должен выступать в Будапеште, а вы не дали мне выезда. Мне доложили, что венгры не хотят вас принимать. Кто это, интересно, вам доложил? Ну, доложили. Венгры мне вчера звонили, они в отчаянии от того, что я не приехал. Я сейчас все выясню, все будет оформлено, поезжайте, а приедете, звоните, вернемся к вашему роману. Больше на этом съезде мне делать было нечего. Я пошел в раздевалку, в фойе прохаживался Георгий Марков, показал на зал, где шло заседание. Пустые разговоры, нужно книги писать. Книги пишут, только их не печатают. Анатолий Наумович, приносите мне ваш роман, я его прочту, пригласим товарищей, давших отзывы обсудим. На ваших обсуждениях, Георгий Макеевич, погиб роман Бека, потом сам Бек. Мне еще надо пожить. Его бабье лицо выразило растерянность. Как хотите, я от души. Через несколько дней мы с Таней уехали в Будапешт. Выступление мое сорвалось, опоздал. Но повидался с переводчицей тяжелого песка. Рассчитывал отдать когда-нибудь в ее руки и детей Арбата. Рождественские праздники провели с близкой Таниной подругой Жужей Раб, ее мужем Тибром. Жужа в Венгрии знаменита, ее стихи очень популярны. Там же она перевела Ахматову, Цветаеву, Мандельштама, Есенина, других русских поэтов. С ней и Тибором ходили по Будапешту, побывали в местах, где происходили события 56-го года. Тяжело и больно это вспоминать. В Москву выехали вечером 31 декабря. Жужа снабдила нас корзиной со снедью, вставив туда и бутылку паленки. Новый 1986 год встречали в поезде. «Хорошая примета», — сказала Таня. «Значит, весь год будем ездить». И оказалась права. Начиная с 1986 года мы много ездили, но, бывая в разных странах, думали об одной, той заснеженной, что увидели утром за окном вагона. Вздыхать о сумрачной России, где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил.